Глава 7. После того, как старушечье кресло было разобрано, Иван начал подгонять рейки друг к другу, отмерять и выпиливать. Мне здесь больше нечего было делать, так что пошел проверить наш огород. Я не раз смотрел на пышно растущие растения через окно своей комнаты, но давно не приближался к тому самому ростку, который подарила дерево-мать. Обогнув угол дома, подошел к ростку и не узнал его. Теперь это был довольно крепкий росток дуба, даже листья сменил. А ведь сначала он больше походил на подсолнух. Не знал, что такое возможно. Все-таки странный этот мир. Бабка вчера на радостях пол грядки морковки выкопала. Оно и понятно, этому овощу еще надо расти месяца два, а он уже сейчас довольно крупный. Даже с учетом того, что росток тоже быстро растет, на овощах помощь дерева выглядела нагляднее всего. Но даже я не ожидал такого эффекта. Неужели вместе с ростком я принес на эту землю энергию дебрей? «Егорыч, здорово!» Во двор зашел Женька и подошел ко мне. «Ты куда такой красивый?» Усмехнулся я, отметив его аккуратную стрижку и выглаженный отцовский рабочий костюм. «К наместнику иду!» Буркнул он и тяжело вздохнул. «Решился таки. Деваться некуда. Отец слег. Снова у него спину прихватило. Наместник за пропущенные дни платить не будет, поэтому я решил пока заменить отца и взять на себя его обязанности». «Ясно. Удачи тебе». «Ого!» — кивнул он и хотел оторвать листок от ростка дуба, но получил от меня по руке. «Не трожь, пускай растет», — строго проговорил я. «Ого!» — снова кивнул он и несмело добавил. «Может, и ты со мной за компанию? Одному как-то не хочется». Женька поднял на меня глаза, в которых читалась мольба. Я понимал, почему ему так не хочется этого делать. Так уж получилось, что его отец занимался самым грязным делом, работая дворовым слугой, которому часто попадало как от хозяина, так и от его гостей. Особенно во время застолий, когда над стариком откровенно издевались. Егор как-то слышал, как тот жаловался Ивану, что пьяные торговцы, гостившие в доме наместника, заставляли его изображать зверей, а потом налили водку в собачью миску и заставили лакать. А наместник за этим наблюдал и веселился со всеми. Услышав об этом, Иван куда-то ушел и вернулся только через час с разодранными костяшками на руках и сломанным протезом. После этого случая над стариком так жестоко не издевались, но издевки и оскорбления никуда не делись. «Пойду», — решительно ответил я. «У меня к нему тоже есть дело». «Какое дело? Тоже хочешь работу просить?» Женька выдохнул и заметно повеселел. Мы вышли за калитку и двинулись в сторону первой улицы. «Нет, хочу навоз со свинарника выпросить». «Зачем он тебе?» «Поля удобрить, а то ничего не вырастет». Махнул он рукой. «Ничего он тебе не даст. К нему уже не раз приходили и просили навоз для огородов. Никому не дает. Только на свой огород и в сад все толкает». «Попытка не пытка. Ты не знаешь, откуда у него столько свиней?» «Расплодились. Отец говорит, что наместник к нам со своим скарбом явился. И несколько поросят с собой привез. Местные-то думали, что наместник для всех старается, и помогли ему свинарник построить, а он, паскуда, только себе все гребет. Один раз Шурка Боровин украл поросенка, чтобы больную мать мясом покормить. Так его поймали и при всей общине выпороли». Память Егора тут же всколыхнулась при упоминании знакомого имени. Шурик Боровин был старше лет на 5. Его мать заболела и умерла, а он сам прибился к каравану и ушел из общины. Больше о нем никто не слышал. Когда впереди показалась крыша дома наместника, настроение у Женьки снова испортилось. Я видел, как ему не хочется даже приближаться к этому дому. Но другого выбора не было. Каждый выживал как мог в этой общине. Мы дошли до высоких ворот, и Женька подтолкнул меня вперед. «Иди первым, а я за тобой». «Ну ладно». Пожал я плечами и открыл створку. Мне навстречу тут же ринулись три собаки и окружили, грозно рыча и скаля зубы. «Егор, назад!» — крикнул мне Женька. «Эти черти выпустили из вольера своих шавок!» «Не переживай, они меня не тронут», — спокойно ответил я и тихонько загудел. Собаки тут же навострили уши, перестали рычать и прислушались. «Ом-м-м-м». Вибрация распространялась на всю округу, оповещая все живое, что рядом друид. Собаки успокоились и просто легли на землю, не спуская с меня взглядов. От былой враждебности не осталось и следа. Кстати, я сразу узнал мать призрака. Она была крупнее остальных двух собак, шерсть серая с черными пятнами, но глаза точно такие же, как у моего питомца, голубые. Вдруг окно на втором этаже распахнулось, и показался наместник. «Эй, ты что с ними сделал?» «Ничего», — пожал плечами, опустился на корточки возле матери-призрака и погладил ее по голове. Собака радостно забила хвостом по земле. «Ни черта не понимаю. Это они так защищают меня от чужаков?» Продолжал распаляться наместник. «Я для них не чужак», — ответил и махнул рукой Женьке, который опасливо заглядывал во двор. «Заходи». Женька кивнул, медленно зашел, но створку за собой оставил открытой. Путь к отступлению, на тот случай, если собаки захотят на него наброситься. «Зачем явились?» — недовольным голосом спросил наместник. «Поговорить хотим. Спускайтесь», — ответил я. «Поговорить они хотят», — ворчливо передразнил он. «Дома им не сидится, я только лег вздремнуть». Закрыв окно, он скрылся в доме. «Может, уйдем?» — еле слышно спросил Женька. «Передумал я». «Нет, раз пришли, поговорим о деле», — твердо заявил я. В это время дверь открылась, и показался сначала бородач, а затем и наместник. Бородач, сложив руки на груди, угрюмо уставился на нас. Наместник же, хромая, спустился с крыльца и удивленно посмотрел на собак, которые просто развалились на земле и сонно щурились. «На кой дьявол мне эти шавки, если все, кому не попадя, по моему двору шастают?» — бросил он через плечо бородачу. Тот лишь пожал плечами и продолжал буравить нас взглядом, будто мы какие-то нарушители. «Но опять что-то просить будете?» Наместник посмотрел сначала на Женьку, а потом перевел взгляд на меня. «Будем», — смело заявил я. «На то вы и наместник, чтобы к вам с просьбами приходили». Он явно не ожидал такого ответа, поэтому на мгновение замер, но уже в следующую секунду сделал недовольное лицо и буркнул. «Но, чё надо?» «Навоза у вас в свинарнике много. Знаю, сам выгребал. Может, поделитесь? Я бы на поля раскидал, чтобы к осени хоть немного овощи подросли, а то кроме ботвы почти ничего нет». «Ага, сейчас. С чего я должен свой личный навоз вам отдавать?» — возмутился он. «Он мне с неба не свалился. Я сам этих свиней кормлю за свой счет. Ты хоть знаешь, сколько мешок зерна стоит? А мешок муки?» «Нет, не знаю», — честно сказал я. «Не знаю», — передразнил он. «Потому и не знаешь, что не покупаешь. А я каждый месяц по 3 мешка крупы и столько же муки беру, чтобы свиней кормить. Навоз этот мой, я за него свои кровные заплатил, понял?» «Но ведь часть овощей с полей вы тоже себе забираете», — порывшись в памяти, заявил я. «Хотя на самом деле никакого отношения к полям не имеете. Общинники сами их сеют, сами поливают и сами ухаживают. Почему бы вам хотя бы навозом свой вклад не внести?» Упрямо проговорил я, глядя на наместника, которого сильно задели мои слова, и его лицо исказилось злобой. «Слышь, сосунок, ты самый умный, что ли? Я наместник, а значит, власть. Как я сказал, так и будет. Уяснил?» Я выдержал его долгий, испепеляющий взгляд и спокойным голосом ответил. «Уяснил. Только ведь на власть всегда есть большая власть». «Нет здесь большей власти, чем я. Понял? А теперь вали отсюда, пока не получил. Разговорчивый какой вырос. А ведь еще недавно за мамкину юбку прятался, когда меня видел». Наместник оскалился. «Вали отсюда!» Меня упоминание матери, пусть и не родной, задело. Не хотелось, чтобы этот грязный человек даже говорил о ней. Наступила гнетущая тишина, но я не торопился уходить. Наместник же продолжал насмешливо смотреть на меня из-под кустистых бровей. «Наместник, я тоже к вам по делу пришел», — поспешил вмешаться Женька, чувствуя надвигающуюся грозу. «А тебе чего?» — буркнул он. «Отец слег с больной спиной. Я пришел за него поработать, если позволите». Он стушевался и покраснел под грозным взглядом мужчины. «Слег, говоришь? Ты-то, смотрю, нет Сереги с самого утра. И что ж ты, все его работы на свои плечи взвалишь?» — прищурился он. «Да», — нерешительно выдавил Женька. «Ну ладно, подойди к Игнату, он тебе все обязанности расскажет». Наместник развернулся и хотел уйти, но охнул и присел. «Чертова рана, когда уже пройдет?» — еле слышно проговорил он и глубоко задышал, чтобы успокоить боль и прийти в себя. «Что с вами?» — не удержался я. «Какая тебе разница? Иди отсюда!» — отмахнулся он, выпрямился и, хромая, двинулся к дому. «Могу сделать настойку от болей и воспалений», — предложил я. «Продам недорого». Мужчина остановился и, обернувшись, с интересом посмотрел на меня. «Настойку, говоришь?» «Да, но сначала покажите мне рану. Может, достаточно будет перевязки с травой поделать». «Ишь какой, весь в мать!» Беззлобно произнес он и опустился на нижнюю ступень своего крыльца. «Ну, иди, посмотри, если разбираешься». Он снял ботинок, стянул носок, размотал кусок ткани и вытянул ногу. Сверху на стопе я увидел большую рану. «Уж столько таблеток выпил, не помогает», — пожаловался он. «Только хуже становится». Меня так и подмывало спросить, уж не те ли это таблетки, которые он своровал у общины, но решил на этот раз промолчать, чтобы не разрушать то зыбкое перемирие, которое вдруг образовалось между нами. Присев рядом с ним, я наклонился и внимательно осмотрел рану. Кожа вокруг красная и воспаленная, а местами куски черной отмершей ткани. В самой ране виднелось что-то белое. «Кто-нибудь осматривал вашу рану?» «Кто же ее будет осматривать? Вот думаю, если лекарства не помогут, мать твою попросить посмотреть». «У нее ничего, кроме бинтов и марганцовки, не осталось», — сухо ответил я. «А я знаю, как вам помочь». «Откуда ж ты можешь знать?» Он махнул рукой и бросил на меня недоверчивый взгляд. «Неважно. Давайте договоримся. Я вашу ногу вылечу за пару дней, а вы мне за это отдадите навоз». «Ошалел? Целую кучу навоза? А жирно не будет!» — вспылил он и принялся обратно заматывать рану тряпицей. «Ну ладно, как хотите. Мое дело предложить», — равнодушно ответил я. Пожал плечами и, кивнув Женьке, который выслушивал огромный список своих обязанностей, двинулся к воротам. Мать призрака встала и проводила меня до открытой створки. На прощание я вновь погладил ее по голове и уже хотел выйти, как наместник откликнул. «Эй, Державин, иди сюда!» Неспешно вернулся к крыльцу, на котором он продолжал сидеть и, сморщившись, надевал ботинок на больную ногу. «Ладно. Если вылечишь за 2 дня, отдам половину навозной кучи». «Половину? Но ведь этого будет мало!» — возмутился я. «Поля просто огромные!» «Соглашайся или вали отсюда!» — прикрикнул он. «Торговаться я с тобой не собираюсь». «Хорошо, возьму половину». И протянул руку. Наместник сморщился, но руку пожал. «Приду через час с лекарством», — сказал я, торопливо вышел со двора и принялся осматриваться. Теперь, когда трещина замурована, я не смогу выйти в дебри, поэтому мне нужен тот, кто сможет это сделать. Когда добрался до лесочка, раскинувшегося по правую сторону от первой улицы, увидел в ветвях тополя 2 птиц. «Вы-то мне и нужны», — тихонько проговорил и начал подкрадываться, чтобы не спугнуть. В этом самом лесу не было того, что мне нужно. Зато нужное растение росло прямо за стеной, сам видел. Птицы перескакивали с ветку на ветку, ловили жуков и не обращали на меня внимания. Загудел я, не сводя пристального взгляда с довольно крупных воробьев, которых сначала принял за совсем других птиц. Дебри неизменно влияли на всех животных. Птицы замерли, но лишь одна из них откликнулась на мой призыв. Белесый дух выплыл из тела пташки и заколыхался между ветвей. «Назови мне свое истинное имя», как обычно велел я. «Без этого имени я не смогу дозваться дух птицы, когда она мне понадобится». «Тентари». Голос духа походил на скрип старых деревьев. «Приветствую тебя, Тентари. Зови меня Орвин Мудрый. Мне нужна твоя помощь». «Все что угодно, Орвин Мудрый. Для меня большая честь служить тебе». «Благодарю». Я прижал руку к груди и поклонился. Для меня не имело значения, в каком теле поселился дух. Даже самый старый и сильный дух может жить в мелком существе, чтобы путем преодоления трудностей и невзгод стать еще сильнее. Я рассказал Тентари, что от него нужно, и дух вернулся в птицу. Воробей взлетел и исчез за стеной. Мне осталось только дождаться его. «Ты что здесь делаешь?» Послышался сзади голос, и я с раздражением выдохнул. Этого только не хватало. «Гуляю, а что, нельзя?» Я с вызовом посмотрел на Борьку, который вместе со своими дружками подходил ко мне. «А кто тебе разрешил гулять на нашей улице?» Он презрительно оглядел меня с ног до головы. Если бы рядом с ним не было его подпевал, Он был бы куда как спокойнее и наверняка прошел бы мимо. Но сейчас просто не мог не попытаться вновь задеть меня. Авторитет — штука очень нестабильная, в любой момент можно потерять. «Иди мимо!» — отмахнулся и вновь повернулся к стене, ожидая появления воробья. «Слышь, ты глухой, что ли?» Я хотел послать его куда подальше, но тут между острых копий пролетел тентари и сбросил вниз веточку с сиреневыми листочками. Ветка не успела упасть на землю, я ловко подхватил ее на лету. «Это еще что такое?» — удивился один из дружков Борьки. Слава по кличке Рыба, за большие на выкате глаза. «У тебя ручной воробей?» «Да», — кивнул я, засунул веточку в нагрудный карман рубашки и хотел пойти домой, но Борька с дружками преградили мне путь. «А ну покажи, что ты за траву подобрал!» — велел Верзила и потянулся ко мне, намереваясь вытянуть ветку. Но я ловко увернулся. «Не твоего ума дело. Уйди. По-хорошему прошу. Забыл, как по носу получил и в колодце валялся. Напомнить?» Я говорил спокойно и уверенно. «Нигде я не валялся!» — огрызнулся он. «А за нос ты сейчас ответишь!» «Во дурак!» — выдохнул я. В эту самую минуту над головами распоясавшихся подростков грозно зачирикал мой воробей и рванул вниз. Сначала он стрелой устремился к Борьке и, клюнув в затылок, вырвал клок волос. Затем схватился когтями за волосы рыбы и клюнул его соседа, прыщавого Кольку. В общем, началось настоящее побоище. Парни орали и метались, а воробей ловко уворачивался от их загребущих рук и клевал в ответ. Я же обошел толпу стороной и пошел в сторону дома. Думаю, тентарий еще не скоро их отпустит. Воробей принес мне ветку небольшого кустика под названием «Живун». По крайней мере, я его так называю. Местного названия найти в памяти Егора не смог. Листья живуна разминают и прикладывают к ране, чтобы вытянуть из нее гной. Сок живуна обеззараживает и убивает все известные микробы. Только нужно быть очень осторожным. Как только листья начнут менять цвет с сиреневых на желтые, куст станет ядовит, и его листья вместо заживления еще сильнее усугубят воспаление. Именно листья живуна, кроме всего остального, мы с Анной добавили в нашу настойку, которую отдали торговцу. Чтобы эффект был лучше, я по приходу домой мелко накрошил ветку и листья, затем перетер их в ступки, превратив в месиво. Теперь нужно лишь положить кашицу на рану и крепко обмотать. Съев тарелку свежесваренного Авдотьей супа, вновь пошел к дому наместника. На этот раз собаки встретили меня как родного, а запыхавшийся Женька носился по двору с ведрами от колодца к бане. «Ну как ты?» — спросил я, когда он пробегал мимо. «Как-как?» — буркнул он. «Задолбался уже вот как!» «А ведь раньше все это твой отец сделал». «Знаю я, от этого еще сильнее злюсь. Больше его сюда ни ногой не подпущу. Сам буду работать». В это время из окна первого этажа показался бородач и махнул мне рукой, зазывая в дом. Не успел я зайти, как меня тут же затолкали в кладовую. «Нечего тебе по дому шляться, жди здесь», — грубо сказал он и захлопнул дверь. Я огляделся. На многочисленных полках стояли коробки с макаронами, печеньем и конфетами, банки с соленьями и сладкими фруктовыми компотами, на полу лежали мешки. Столько разнообразной еды я даже у торговцев не видел. И куда ему столько, если семьи нет? Через пару минут явился бородач вместе с наместником. «Зачем ты его здесь запер?» — недовольно спросил наместник у бородача. Тот с виноватым видом развел руками. «Лучше б на крыльце оставил подождать. Иди за мной». Это он уже обратился ко мне и сморщился, когда неудачно наступил на больную ногу. Я вышел из кладовой, прикрыл за собой дверь, и тут увидел на поясе бородача большой нож в ножнах. «А вот это мне тоже понадобится», — сказал и выхватил его нож. Наместник и бородач испуганно воззрились, переводя взгляд с моего лица на сверкающее острое лезвие.